Ячейка большевиков – сплошная родня, горой друг за дружку. Самоуправство в деревне, в волосном совете, даже в уезде – своя рука. Все прочие – как батраки. Им худшие земли, дальние покосы, наряды в извоз. Себе все лучшее. Помощь от государства получили родне. И не возрази, в грязь втопчут. До полусмерти избили одного смелого парня. А кто докажет, если круговая порука? Бандиты, а не коммунисты. Сталин мрачнел, раздумывая. Пошлем решительного человека. Пусть разберется на месте. Открыто, при всех. Будут виновные, выбросить из партии и под суд. А если клевета, наказать клеветников. И усмехнулся. Пока ходоки домой вернутся, чтобы все было сделано. Однако вышло не совсем так, как хотел Иосиф Виссарионович. О его разговоре с мужиками стало известно Ленину. Осуждение и тревогу высказал по этому поводу Владимир Ильич. Еще случай, не менее показательный. Повторю, что Иосиф Виссарионович по-своему очень любил, глубоко уважал Ленина. Это был единственный человек, которого Сталин считал выше себя и подчиняться которому не считал зазорным и оскорбительным. Лишь немногих он ставил вровень с собой, всех остальных считал ниже. Чем больше укреплялся он у власти, тем заметнее это ощущалось. А потом он и вообще воспарил. Однако Владимир Ильич был и оставался для него вождем и учителем, раз и навсегда признанным авторитетом. Усугублявшаяся болезнь Ленина очень беспокоила Иосифа Виссарионовича. Он заботился о том, чтобы создать для выздоровления все необходимые условия. Состоялось специальное решение ЦК, запрещавшее нагружать Ленина работы, волновать его, даже читать газеты. Но он скорее без еды прожил бы, чем без постоянной информации, без ощущения пульса времени. Уговорил Надежду Константиновну, упросил, чтобы читала ему газеты, хотя бы немного, выборочно, чтобы сообщала главные новости. И она делала это, считая меньшим злом, нежели полная изоляция. Ленин, естественно, тревожился, задумывался, делал запросы, давал указания, в том числе и в адрес ЦК. Кроме фактов заботы Сталина о Ленине, я не сбрасываю со счетов и предположений о том, что полное отключение Владимира Ильича от текущих дел в ту пору очень устраивало честолюбивого Иосифа Виссарионовича, не терпевшего контроля, советов, коллективных решений. Он уже вошел во вкус полновластного хозяйствования. И вдруг неожиданно ленинское вмешательство, ленинские указания, круто менявшие все планы и замыслы, словно бы подчеркивавшие его сталинское несовершенство. Когда это повторилось в очередной раз, по какому-то важному поводу, Сталин сорвался. Сняв телефонную трубку, потребовал Надежду Константиновну, голос был беспощаден, обнаженно груб. «Ты почему, старая?» — он задохнулся от ярости. «Почему нарушаешь постановление Центрального комитета? Кто тебе дал право? Ты что, хочешь Ильича в гроб загнать? Не допустим. Перестань читать ему, а то мы посадим возле него другую». Никогда прежде Крупская не жаловалась на резкость Сталина. Более того, она с пониманием относилась к той дружеской грубоватости, с которой общались бывшие подпольщики, прошедшие через тюрьмы, каторги, ссылки. А теперь не выдержала оскорблений, сказала Владимиру Ильичу. Вернее, тот сам спросил, заметив ее расстройство. А узнав, выразил Сталину категорическое осуждение. И что особенно любопытно, сообщил о поведении Сталина Зиновьеву и Бухарину. Для чего? чтобы они влияли на Иосифа Виссарионовича, или видел в них продолжателей своего дела, ревнителей того стиля руководства, сторонником которого он был. Ну, а затем упомянутое выше письмо к съезду, в котором Владимир Ильич четко изложил соответствующие соображения.